10. «Мы должны отсюда сматываться». Билл подошел к ванне, из которой пытался выбраться Бен, и схватил его за руку. Беверли стояла около канализационной трубы. Посмотрела на себя, и хладнокровие исчезло вспышкой, которая, казалось, превратила ее кожу в теплый чулок. Должно быть, сработал тот глубокий вдох. Хлопки, которые она слышала, это отлетали пуговицы с блузки. Отлетели все до единой. Теперь блузка раскрылась, и маленькие груди торчали наружу. Беверли запахнула полы. «Ричи!» — позвал Билл. «Помоги мне с Беном! Он ран...» Ричи подскочил к нему, потом Стэн и Майк. Вчетвером они поставили Бена на ноги. Эдди подошел к Беверли и неуклюже обнял ее за плечи здоровой рукой. «Ты молоток!» — похвалил он ее, и Беверли залилась слезами. Бен, пошатываясь, сделал два шага к стене и привалился к ней, чтобы не упасть. Голова кружилась, свет то и дело мерк перед глазами. Его тошнило. А потом рука Билла, сильная и успокаивающая, обвела его плечи. «Тяжелая рана, сток». Бен заставил себя посмотреть на живот. Обнаружил, что два простых действия — наклонить голову и раздвинуть края разреза на свитере — потребовали от него больше мужества, чем понадобилось для того, чтобы заставить себя войти в этот дом. Он ожидал увидеть, что половина внутренностей болтается снаружи, как нелепое вымя. Вместо этого обнаружилось, что поток крови усох до едва текущего ручейка. Оборотень полоснул его сильно, но не смертельно. К ним подошел Ричи. Посмотрел на разрез, который наискось спускался с груди на верхнюю часть живота. Перевел взгляд на лицо Бена. «Оно чуть не пустило твои кишки на подтяжки, сток. Ты-то знаешь?» «Да пошел ты!» Взгляды их встретились, они на какое-то время замерли, а потом разом истерически расхохотались, забрызгав друг друга слюной. Ричи обнял Бена, похлопал по спине. «Мы побили оно, сток! Мы побили оно!» «Мы не побили оно», — мрачно возразил Билл. «Нам просто повезло. Уходим отсюда, пока оно не надумало вернуться». «Куда?» — спросил Майк. «В пустошь». Беверли подошла к ним, по-прежнему в запахнутой блузке. Ее щеки ярко горели. «В клубный дом?» Билл кивнул. «Могу я надеть чью-нибудь рубашку?» Беверли покраснела еще пуще. Билл посмотрел на нее, и кровь бросилась ему в лицо. Он торопливо отвел глаза, но в то же мгновение Бен все понял и ощутил гнетущую ревность. Потому что в этот самый миг Билл увидел Беверли, какой раньше ее видел только Бен. Остальные тоже посмотрели и отвернулись. Ричи кашлянул в ладонь, Стэн покраснел. И Майк Хенлон отступил на шаг или два, словно действительно испугавшись округлости маленькой белой груди, которая виднелась под рукой Беверли. Беверли вскинула голову, тряхнула спутанными волосами, по-прежнему раскрасневшаяся и прекрасная. «Я ничего не могу поделать с тем, что я девочка, или с тем, что у меня начинает расти наверху. А теперь, пожалуйста, кто-нибудь может дать мне рубашку?» «Конечно!» Билл уже стягивал белую футболку через голову, обнажая худую грудь, на которой не составляло труда пересчитать ребра и загорелые в веснушках плечи. «Бери!» «Спасибо, Билл!» На короткий, жаркий, дымящийся миг взгляды их встретились. На этот раз Билл не отвел глаза. Смотрел твердо, по-взрослому. «Пустяки!» «Удачи тебе, большой Билл!» — подумал Бен и отвернулся от этого взгляда. Он причинял ему боль, бил в то глубокое место, до которого не могли добраться никакие вампиры или оборотни. Но в то же время никто не отменял такое понятие, как пристойность. Бен еще не знал значения этого слова, но идею очень даже понимал. Глазеть на них в тот момент, когда они так смотрят друг на друга, Так же неправильно, как и таращиться на грудь Беверли, когда она отпустила блузку, чтобы надеть футболку Билла. «Раз уж так вышло, но ты никогда не будешь любить ее так, как я. Никогда!» Футболка Билла доходила Беверли до колен. Если бы не выглядывающие из-под подола джинсы, казалось бы, что она в комбинации. «Пошли отсюда!» — повторил Билл. — Не знаю, как вам, но мне на сегодня хватит. Как выяснилось, хватило всем.